и мне бы все хорошо. Но когда ты пришла, я сломал свои вены об ночь. Добрая сказка бросается в дрожь. Раз.